343. Гуру. Постоянство устремления и воли соответствует постоянству достижений. Так воля, вложенная в устремление, огненные плоды собирает. Устремление без воли, как котел без пара или мотор без горючего, и красив, и солиден, и в порядке, но работы не даст. Огонь воли, вложенный в устремление, дает ему свойство магнитности. Значит, воля первее, значит, воле следует уделить все внимание. Без воли все превращается в ничто. Без воли очень тяжкое и печальное явление. Без воли ничего не создать и ничего не достигнуть. Волю учитесь уявлять в действии, напрягая огни сердца. Напряженное ощущение близости учителя мощно напрягает воли огни. Волю можно растить, углубляя близость. Когда пылают огни, можно двигать горами, но бессильно поникает воля, если угасли огни. Воля и огонь связаны тесно, ибо в огне уявляется воля. Действовать силой учителя, значит, близость его допустив, и в огненной мощи возросши эту силою, то есть силою его, и действовать в жизни. Следовательно, рост воли идет связью с учителем. И всякий раз, когда чувствуете, что воля слабеет, обратитесь к учителю за недостающим огнем. Даже Владыка Христос сказал, что он сам по себе ничто. Что же сами по себе собою представляете вы? Более чем ничто. Но с учителем, творящим вас, вы сила мощная, непреодолимая, но зависящая полностью от степени осознания его близости. Вот дал вам в руки ключ от огненной мощи воли. Сумеете ли мудро воспользоваться им?